мировая война была в полном разгаре, когда Вашингтонская морская обсерватория приняла ряд радиотелеграмм за подписью PAX, по латыни «мир», в которых автор объявлял, что он овладел искусством управлять стихиями. Таинственные сообщения сопровождались необычайными явлениями в природе, сильными подземными ударами и небывалыми полярными сияниями. Одновременно с тем, в различных местах земного шара была замечена чудовищная воздушная машина, прозванная «Летучим кольцом». Этот доселе невиданный летательный аппарат посредством мощного потока особых лучей разрушил горы в Северной Африке и затопил Сахару. Пакс предупреждал воюющие государства, что изменит наклон земной оси и заставит прекратить войну, превратив Центральную Европу в знойную пустыню, если державы не заключат вечного мира. Народы, опасаясь, что их упорство приведет к гибели земного человечества, вступили в мирные переговоры. Около того же времени профессор физики Гарвардского университета Виньямин Хукер определил в результате ряда изысканий, что таинственная сила Пакса исходит из пустынных равнин Лабрадора. Он решил направиться туда, чтобы раскрыть тайну Пакса и его планы. После многих лишений ему удалось открыть местонахождение Летучего кольца. Он прибыл туда как раз в тот момент, когда Пакс готовился осуществить свою угрозу — отклонить земную ось. Но вследствие случайной неисправности механизма, порождающего разрушительный поток лучей, Пакс и его товарищи погибли от взрыва. Летучее кольцо, однако, уцелело, и Хукер вместе со своим другом, искусным авиатором Борком, сумел разобраться в его механизме. Глава первая. Блуждающий астероид. «Ну», — с вызывающим видом сказал Бентам Тассифер, — «посмотрим». Это был красивый маленький человек с брюшком, напоминавшим дыню. Красный, вспотевший от игры в гольф, он казался олицетворением воинственной самоуверенности в том, что сумеет отбросить мяч не менее, чем на 900 футов. На самом же деле он вовсе не был так уверен в себе. Он знал, что дальше футов 180 ему едва ли удастся закинуть мяч. Но как чиновник Департамента юстиции, он считал неприличным обнаружить нервность и неуверенность, а потому, сурово взглянув на своего худощавого противника Джетсона, повторил: «Ну, посмотрим». Никто, кроме жены Тассифера, не знал, какой у него уступчивый характер. Все считали, что мистер Тассифер ни при каких обстоятельствах не позволит наступить себе на ногу. Он всегда отстаивал свои права с энергией природного британца. И теперь, размахивая палкой, он не подавал и виду, что можно сомневаться в его ударе. Вдруг ему показалось, что перед глазами летают черные мушки. «Цыц!» — закричал он, махнув левой рукой. «Ах, эти мухи! Мухи! В октябре?» — возразил его партнер, чиновник департамента земледелия. «Ну да, мухи!» — сказал Бентам. «Вот они, видите?» Он указал палкой на точку в синеве неба. «Аэроплан», — возразил Джетсон. «Проследим за ним». Черное пятно быстро приближалось и росло с каждым мгновением. «Круглый, с отверстием в середине!» — закричал Бентам. Теперь оба могли ясно видеть аппарат во всех мелочах. Человек несся прямо на Тассифера. По-видимому, он был сооружен из полированной стали, потому что ослепительно сверкал в солнечных лучах, когда летел над площадкой. Он походил на полое цилиндрическое кольцо в форме спасательного круга, футов 75 в диаметре. Над кольцом имелось сооружение в виде огромного наперстка на трех стойках, обращенного отверстием вниз, к середине аппарата. Слабое желтое сияние, нечто вроде светящегося пара, висело над гигантской машиной, с глухим шумом двигавшейся в воздухе. «Спускается!» — крикнул Бентам. Сверху доносилось тихое и мерное потрескивание, как будто выпускали пар. Машина перестала двигаться вперед и начала медленно спускаться. Донеслись сильные скрипы и хрусты. Поток чего-то подобного горячему пару, сопровождаемый бледно-желтым фосфорисцирующим светом, пронесся через середину кольца и сорвал зеленый покров лужайки, подняв на воздух тучи земляной пыли и травы. Тассифер и Джетсон, почти ослепленные дождем грязи и песку, побежали под прикрытие ближайшего навеса. «Это непростительно!» — кричал Тассифер, прикурнув под навесом. — Они просто с ума сошли. Спускаться на площадку. Частное владение. Через несколько минут шум стих, песчаный вихрь улегся. Игроки подняли голову и вылезли из-под навеса. Кругом весь дерн лужайки на протяжении сотни футов был вырван. И внутри образовавшейся воронки, окруженной неправильным кольцом песку и гравия, покоился гигантский летательный аппарат с надстройкой, напоминавшей мачту военного корабля. Весь аппарат, зарывшийся в площадку для гольфа, представлялся чем-то неподвижным, невозмутимым, и вид его до нельзя раздражал Тассифера. Пока он смотрел на нарушителя прав частного владения, сбоку открылось круглое отверстие, и на землю была спущена складная стальная лестница. Невысокий человек в странном шлеме вышел на эту лестницу и стал спускаться. Тассифер вскочил. «Эй, вы там! Это частная собственность! Вы не вправе здесь останавливаться!» Человек с машины спрыгнул на землю и повернул к разгневанному игроку круглое стеклянное лицо, похожее на маленький аквариум. Вид этого человека был и страшен, и смешон. Наклонив голову, он несся, как бык, прямо на Тассифера. А тот позорно обратился в бегство и не оборачивался, пока не достиг галереи клубного здания. Джетсон прибежал туда еще раньше. «Сейчас иду к телефону. Нужно задержать этого человека. Нарушение прав частного владения. Вторжение, посмотрим». Маленький человек трясся от бешенства и униженного чувства достоинства. «На самую середину площадки. Как можно здесь спокойно играть, хотел бы я знать». «Надо жаловаться и на порчу земли», — задыхаясь, выговорил Джетсон, который только теперь мог перевести дух. Сзади послышались тяжелые нервные шаги. Игроки обернулись. К ним подходил человек с аппарата. Он снял свой шлем и казался бледным, усталым, совсем смирным. «Извините меня», — сказал он сухо. «Могу я отсюда позвонить по телефону в обсерваторию? Мое имя Хукер. Мы только что прибыли из области Унгава в Канаде. Пришлось спуститься на вашу площадку. Негде было иначе. Могли бы вы судить мне папироску?» На следующее утро после спуска летучего кольца на площадку для гольфа в Вашингтоне профессор Вениамин Хукер проснулся не только самым замечательным, но, без сомнения, и самым интересным человеком всего земного шара. Обладая чудесной машиной, способной двигаться по воздуху и испускать тот таинственный луч, который может уничтожить и боевой флот, и горную цепь, профессор Хукер был провозглашен первым гражданином мира. Он или государство, подданным которого он пожелал бы считаться, могли направлять судьбы человечества. Стало известно, что все народы, вовлеченные в мировую войну, заключили мирный договор исключительно под угрозами таинственного некто, назвавшегося Паксом. Многие подозревали, что Хукер и неведомый Пакс — одно и то же лицо. Думали, что, приведя войну к концу, он вернулся со своим воздушным чудовищем для того, чтобы вести научные исследования в Соединенных Штатах. Профессор Вениамин Хукер, до того времени скромнейший из самых скромных обитателей Кембриджа, в Массачусетсе, сразу выдвинулся выше всех. Его называли не только вождем мировой политики, но и диктатором человечества. Однако, верный своим врожденным влечениям, Хукер не обращал никакого внимания на эту неумеренную лесть. На другой день по прибытии он сделал визит государственному секретарю, потом укрылся в библиотеке Конгресса, чтобы составить отчет для Смитсонианского института, и, сняв комнату, служившую ему кабинетом и спальней, стал вести беспритязательную жизнь научного работника. По соглашению с правительством, летучее кольцо было помещено на большом аэродроме за городом. Для защиты от любопытных оно было обнесено стальной оградой в 30 футов вышиной, которую днем и ночью охраняли вооруженные стража. Правительство Соединенных Штатов полагало, что летучее кольцо представляет ключ не только к вечному миру, но и к безопасности всего человечества. У всякого другого на месте профессора Хукера закружилась бы голова. Ежедневно его скромную квартиру посещали представители иностранных государств и от имени своих правительств приносили знаки высших отличий. Но скромный человек мало думал об этих почестях и складывал все кресты и другие знаки в пустой, даже не совсем опрятный ящик своего письменного стола. Вся эта шумиха отнимала, по его мнению, много времени и мешала серьезному труду. Но его скромность только увеличивала его славу. Маленький человек в поношенном платье, с растрепанными темными волосами, в двойных очках, сделался самым популярным человеком в мире. Более того, самым знаменитым сотворением мира. Он довольствовался мешковатым костюмом в $15 и жил в комнате за $3 в неделю. А его портрет висел в каждой кухне от берегов Атлантического океана до Тихого. Когда он не работал в библиотеке Конгресса или в Смитсонианском институте, когда он гулял по Вашингтону, опустив глаза к земле или подняв их вверх, всецело погруженный в размышления, то кругом на каждом углу указывали на него: «Это он! Это Хукер!» Размышляя таким образом об одном из уравнений, занесенных в его записную книжку, Хукер забрел в парк и в раздумье сел на край зеленой садовой скамейки, на другом конце которой уже сидела молодая девушка в темном костюме. Хукер не знал, что находится в парке, не знал даже, что сидит на зеленой садовой скамейке. Нечего и говорить, что он не замечал и присутствие девушки в темном костюме. Уравнение было трудное, и ему не удавалось его проинтегрировать. С записной книжкой на коленях профессор нервно кусал кончик карандаша. Вдруг чистый и звучный молодой голос, который, казалось, исходил из точки прямо над его правым плечом, произнес: «Почему вы не выразите «х» в форме показателя, профессор Хукер?» Возглас этот, однако, не вывел Хукера из созерцательного состояния. Для него это был отклик его собственных мыслей. «Так и есть», — размышлял он. «Разумеется, как я не подумал об этом раньше?» И он продолжал выкладки в этом смысле. Но решение все-таки не давалось. «Однако вы делаете не совсем то, что я советовала», — продолжал тот же голос. Тогда Хукер в первый раз взглянул направо. Девушка подвинулась на скамейке и сидела рядом с ним. Она казалась чуть выше профессора. Он был слишком занят своим уравнением, чтобы заметить стройность ее фигуры, приятные очертания щек и подбородка, длинные черные ресницы больших серых глаз, широкий лоб, милую улыбку мягко изогнутых губ. Он воспринял лишь впечатление силы, уравновешенности и уверенности. «Дайте мне записную книжку», — сказала девушка, и, не дожидаясь ответа, живо взяла ее из сопротивляющихся рук Хукера. «Так», — сказала она, — «теперь это будет гораздо проще. Видите? ИКС обозначает вещественную часть комплексного выражения». «Хорошо», — объявил Хукер с очевидным удивлением. «Вы, я вижу, очень сильны в математике. Теперь я справлюсь с этим». Где-то загудели фабрики. «Уже час!» — воскликнул он, вскочил с места, побежал по парку и прыгнул в мимо проходивший вагон. Девушка следила за ним веселым взглядом. «Мне думается, в математике я сильнее его», — заметила она с удовлетворением. «А какой он милый!» Наскоро закусивший в пансионе, профессор Хукер ушел к себе в комнату, закурил трубку, уселся на кровати и снова занялся записной книжкой. Несмотря на ясные указания молодой девушки, уравнение упорно не поддавалось решению. Почти час грыз он свой карандаш, иногда вскакивал и нервно ходил по комнате. «Надо было попросить ее довести выкладки до конца», — уступил, наконец, Хукер. «Мне не справиться с этим. Пойду к Торнтону, он разберется». Торнтон, старший астроном в Новой морской обсерватории, со своим младшим помощником был первым научным наблюдателем таинственных явлений, вызванных силой Пакса. Хукер вспомнил, что одну из записных книжек оставил в Смитсонианском институте. Поэтому он направился сначала в институт. Достав забытую книжку, он обратился к другой неразрешенной проблеме, так что уже стемнело, когда он сел в вагон, чтобы поехать к Торнтону. Вечерняя газета мало интересовала Хукера. Борьба политических партий, их лидеры, частная жизнь общественных деятелей, даже живые описания сражений, убийств, внезапных смертей, чем были переполнены газетные столбцы, все это было чуждо ему. Равнодушно переворачивал он газетный листок, когда неожиданно на последней странице, между известиями из-за границы, наткнулся на заметку «Новая комета». Женева, Швейцария. Здешняя обсерватория опубликовала исправленные элементы орбиты новой кометы, открытой в истекшем месяце Баттелли. Они дают основания предсказывать, что новый гость Солнечной системы достигнет необычной яркости, превосходя, вероятно, большую комету 1811 года. Эти строки содержали то, что прямо относилось к профессору Хукеру. Кометы составляли его специальность. Большая комета 1811 года была одной из примечательнейших и своим появлением на небе породила в народе опасение, что близок конец мира. Полная луна сияла над белыми куполами обсерватории, когда Хукер, все еще думая о новой комете, входил в здание, где его друг бескорыстно служил человечеству. Впущенный сонным служителем, профессор прошел длинный коридор и постучался у двери Торнтона. Не получая ответа, он подождал, опять постучал и затем открыл дверь. Торнтон сидел за рабочим столом, погруженный в вычисления. Серьезный профиль астронома, в тусклом свете прикрытой электрической лампы, походил на голову статуи греческого философа. Пред ним лежала стопка бумаги, покрытой цифрами. и раскрытые таблицы логарифмов. Замуравленные внутри большого здания с монументальными стенами, астрономы слышали только мерное тиканье часов и тихое жужжание сложного механизма, движущего телескоп в соответствии с вращением небесного свода. Минуты две Торнтон не замечал присутствия Хукера. Наконец он отложил карандаш и увидел своего друга. «А, Бенни!» — воскликнул он с легким повышением своего обычно спокойного голоса. «Придвиньте сюда кресло. Мы сделали большую работу. Мы получили вчера элементы кометы Баттелли. Если только нет ошибки в моих вычислениях, то можно ожидать мировой катастрофы». Такое заявление в устах всегда сдержанного Торнтона получало особую значительность. «Столкновение с Землей?» — живо спросил Хукер. «Похоже на то, комета встретится с одним из астероидов, и в этом случае образуется метеорный поток», — закончил Хукер. «Какой астероид?» «Медуза, чью орбиту я изучал в течение 2 лет». Хукер сложил губы, как будто собирался свистнуть. «Чего, собственно, вы опасаетесь?» — спросил он. «Столкновение остановит Медузу и заставит ее упасть на Солнце. Падая, она пересечет земную орбиту и как раз встретит Землю. Это может означать конец мира». «А когда же, — воскликнул Хукер, — это событие произойдет?» «По моим вычислениям, комета и астероид придут в столкновение в 3 часа утра 18 числа следующего месяца. Придете сюда наблюдать?» «Я буду здесь», — ответил Хукер. «А теперь», — прибавил он, вынув из кармана записную книжку, «будьте добрым товарищем и решите мне это уравнение». «О, нет», — запротестовал Торнтон. «Я чувствую себя сейчас чересчур уставшим, чтобы успешно справиться с новой задачей». Лицо Хукера обнаружило разочарование. «Но, Торнтон», — протестовал он, — «кто же другой, кроме вас? Вы первый математик Америки». Астроном засмеялся. «Желал бы быть первым. В данный момент, во всяком случае, гожусь только в последние. Голова больше не работает». «Кто же тогда?» — настаивал Хукер. Торнтон в раздумье откинулся назад на спинку кресла. «Рекомендую вам обратиться к профессору прикладной математики в новом национальном институте». «Спасибо», — ответил его друг, пряча записную книжку в карман и надевая шляпу. «Как его зовут?» «Мисс Рода Джипс». Профессор Хукер встал на другое утро в раздраженном состоянии. Завтрак, не хуже обычного, показался ему, однако, дурного вкуса, и он резко заметил своей соседке по столу, что не поручился бы за качество молока, хотя в рассеянности ел за двоих. Дело было в том, что Торнтон направил его за помощью к женщине. Прошло более 30 лет с того времени, как в жизни Хукера приняла серьезное участие женщина. Кроме этой женщины, которая, впрочем, была его матерью, он никогда не любил и не интересовался представительницами слабой половины человеческого рода. Они были в его глазах либо наивные бездельницы, либо тупые труженицы. И теперь он нуждается в помощи этого презираемого пола для решения задачи из области теоретической астрономии. Эта мысль портила его настроение. Он не может идти к ней. Нет, он не пойдет. Перед ним вставал ее образ. Сухая, с плоской грудью, костлявая особа, с острым носом и таким же подбородком, с редкими серыми волосами, подслеповатая. Она выслушает его с надменным и покровительственным видом. Но ему совершенно необходимо решить задачу. Она нужна ему для управления летучим кольцом. Еще возвращаясь из Унгавы, он размышлял о возможностях, предоставляемых этой удивительной машиной, которая способна противодействовать силе тяжести. Нет, ничего не остается. Придется подавить свои чувства и отыскать эту старую деву, профессора математики в Национальном институте. Все еще в дурном настроении он поехал в Джорджтаун и спросил у служителя обсерватории, как пройти к профессору. Чем ближе он подходил, тем неприятнее становилась ему предстоящая сцена. Но отступать было поздно, тем более, что служитель довел его до двери маленького помещения, выходившего в сад, и постучал. «Войдите!» Слово было произнесено музыкальным голосом, словно не сказано, а пропето. С трубкой в зубах, чтобы показать свою невозмутимость, Хукер повернул дверную ручку и открыл дверь. Между двумя высокими окнами сидела знакомая девушка в темном костюме. Она диктовала что-то стенографу, склонившемуся с карандашом над записной книжкой. Когда Хукер вошел, стенограф поднялся, и молодая женщина, взглянув на дверь, сказала: «Доброе утро!» Затем, повернувшись к стенографу, добавила: «Вы можете идти, Стеббинс? Мне нужно 7 копий этой статьи». Хукер глядел на нее с изумлением. «Вы профессор прикладной математики?» — воскликнул он, когда стенограф ушел. «Да, я», — засмеялась она. «Ну как, справились с задачей?» «Нет, не решил ее», — ответил он. «Занялся другой...» Затем, вдруг спохватившись, он быстро спрятал свою трубку в карман. «Пожалуйста, курите», — сказала девушка. «Вероятно, вы не можете и работать без трубки». «Это правда», — сказал Хукер с благодарностью. «Не пожелаете ли взглянуть на эти выкладки?» Он положил перед нею свою записную книжку. Девушка задумчиво смотрела на уравнение несколько минут. Затем положила перед собой тетрадку и быстро проинтегрировала уравнение на глазах изумленного Хукера. «Это, по-видимому, задача, относящаяся к всемирному тяготению», — сказала она. «Да», — ответил он. «Я пытаюсь вычислить, как будет возрастать скорость летучего кольца. Я говорю об аппарате Пакса, который найден мною, вы знаете, в Канаде, когда оно оставит Землю и удалится в мировое пространство. Мне необходимо добиться полного решения задачи. При движении в пространстве знание нашей скорости будет существенно необходимо. Нашей скорости? Уж не думаете ли вы взять и меня с собой?» — шутливо заметила молодая девушка. «Вас?» «Нет», — запинаясь, сказал Хукер. «У меня не было и мысли об этом. Надеюсь, вы не думаете...» Она прислонилась к спинке кресла и задумчиво смотрела поверх головы Хукера на стену, где висела большая карта звездного неба. «А знаете», — сказала она с оттенком мечтательности в голосе, «я иногда раздумывала о безграничных возможностях, которые предоставит ваше летучее кольцо тем, кто решится ими воспользоваться. Насколько я понимаю, ничто не может помешать кольцу двигаться в любом направлении в мировом пространстве. Если вы запасетесь достаточным количеством кислорода, то путешествие на Луну едва ли представит серьезные затруднения». «Решительно никаких затруднений», — ответил Хукер. «Нет сомнения, что Пакс имел в виду такой полет, потому что кольцо в полной мере оборудовано резервуарами с кислородом и тому подобными снарядами. Возможно даже, что Пакс и посетил Луну. Насколько хватит урановых цилиндров для моего двигателя, я могу направить кольцо куда угодно». Но тут выдвигаются иные соображения. Плавание в межпланетном пространстве — дело новое, и как бы я ни старался, я не смогу предвидеть всех возможностей. А если допущу какую-нибудь ошибку, то будете захвачены притяжением Луны и Земли и станете обращаться в пространстве вечно. Хукер сделал длинную затяжку из своей трубки. «Это было бы новым видом бессмертия», — с улыбкой заметил он. Все сомнения относительно предсказания Торнтона отпали. Тщательные наблюдения и новые вычисления показали с несомненностью, что астероид Медуза, наверное, прорежет голову кометы, которая сияла уже на ночном небе, подобно гигантскому факелу. Никогда еще не наблюдали такого явления. Комета превосходила величиной и блеском знаменитую комету 1811 года. Каждую ночь улицы и площади американских городов были полны толпами народа, наблюдавшего огромный огненный шар с длинным хвостом. Для земного наблюдателя видимый диаметр головы кометы казался всего вдвое меньше диаметра Луны. В противоположность китайцам, обычно старающимся отогнать этого небесного демона самым сильным шумом, какого можно достигнуть человеческими средствами, западный народ смотрел на комету в торжественном, почти благоговейном безмолвии. Впервые сознавалось, что наш мир не может быть защищен от атаки блуждающих небесных тел. Если бы на горизонте появился неприятельский цепелин, целая эскадра аэропланов мгновенно напала бы на него и уничтожила. Но человечество не располагало средствами вызвать на бой и победить это огненное чудовище, явившееся вестником бедствий из глубины пространства. Все поднимали голову, чтобы целыми часами смотреть на комету, и на другой день жаловались на боль в шее. А газетчики неумолимо шныряли в толпе, выкрикивая: «Экстренные прибавления! Последние новости о комете!» Старые исхудалые люди, седобородые и изнуренные, пережившие военное время, испытавшие превратности судьбы, потертые жизнью, выставляли на площадях медные телескопы на обветренных треногах красного дерева. И около них собирались кучки народа, охотно платившего небольшие деньги, чтобы ближе взглянуть на удивительное явление, что-то предвещавшее, но что именно, никто не в силах был разгадать. Через 4 дня после встречи кометы и астероида, которая была заранее предусмотрена астрономами, газетчики выкрикивали на улицах Вашингтона: «Экстренные прибавления!» Вечерние листки сообщали следующие сведения, основанные на вычислениях Торнтона. Земля будет уничтожена. 22 апреля астероид Медуза встретит нашу планету. Катастрофа неминуема. Национальная обсерватория положительно извещает, что Медуза, задержанная на своей орбите столкновением с кометой, падает теперь к Солнцу со скоростью, ежечасно возрастающей. Она встретит Землю не позднее, чем через 5 месяцев, считая от сегодняшнего дня. Вычисления показали, что точка встречи будет лежать в Мексике, на широте Томпика, хотя возможно, что астероид упадет и в Тихий океан, если встреча случится немного позже предсказанного, либо в Мексиканский залив, если раньше. Взгляды авторитетных ученых относительно непосредственных последствий столкновения сильно расходятся. Одни полагают, что помимо землетрясений, приливных волн и значительных атмосферных возмущений, разрушение ограничится площадью радиусом не более 500-600 километров. Другие опасаются, что сотрясение уничтожит всю жизнь в большей части обеих Америк и что брызги астероида погребут Соединенные Штаты под слоем расплавленных скал, обломков камней, пыли и грязи, толщиной от нескольких километров в Техасе до нескольких футов в Орегоне. Все сходятся на том, что здания в Соединенных Штатах будут сравнены с Землей и что атмосферные бури унесут много человеческих жизней на всем континенте. Самый крайний взгляд высказал профессор Кац в Колумбии. Он утверждает, что удар сотрет земной шар в пыль. Его коллега, профессор Смизерс, объявил, что часть земной поверхности, непосредственно подверженная удару, целиком расплавится и испарится. Другие полагают, что сопровождающий удар землетрясения обойдет вокруг всей Земли и уничтожит жизнь на обоих полушариях. Все согласны в том, что, если не произойдет ничего худшего, огромная масса астероида пробьет земную кору на несколько сот километров. Суточное вращение земного шара нарушится, его форма также, и орбита Земли изменится. Дальнейшие последствия не поддаются предсказанию, но конец мира близок. Цивилизованный мир принял удивительную новость о предстоящей гибели Земли сперва с насмешливым недоверием, затем с взрывом ужаса. Непосредственная реакция человеческого мозга на эту небывалую катастрофу вылилась в недоверие к ее возможности. Ограниченный ум, не способный охватить бесконечность, отказывался принять какую бы то ни было мысль вне истории человеческого опыта. С того момента, когда человеческий род в порядке эволюции появился на поверхности нашей планеты, ее орбита никогда не испытывала катастрофического воздействия другого небесного тела. С того момента, когда земной шар был спущен, как гигантский волчок, чтобы миллионы лет двигаться вокруг центра Солнечной системы, и лето неизменно следовало за зимой, а люди рождались, любили, воевали и умирали, никто не мог воспринять и осознать такую простую истину. Если метеорит весом всего в 1 тонну может упасть на Землю и раскаленным зарыться где-нибудь в поле, то почему не может обрушиться на нее метеорит в 1 000 000 раз больший? Или почему другая планета, в несколько раз крупнее Земли, не может разбить наш мир вдребезги? Короли, императоры, президенты, султаны и раджи со своими дворами, кабинетами и мудрецами обсуждали предварительные извещения обсерваторий Вашингтонской, Пулковской и Гринвичской, так же, как некогда трактовали предсказания прорицателей о том, что страшный суд наступит в такой-то определенный день. Всем хотелось верить, что допущена какая-то ошибка, которую стоит только исправить, и тогда каждый вздохнет с облегчением. Но, к несчастью, предполагаемая ошибка упорно не отыскивалась, а дальнейшие наблюдения не только подтверждали прежние, но и устанавливали безусловную точность предвычислений Торнтона. Соединенные усилия астрономов всего мира были направлены на определение величины и массы падающего астероида и той точки земной поверхности, которая примет удар. Вскоре было авторитетно возвещено, что диаметр астероида не меньше 140 и не больше 250 километров. Если он не будет отклонен от своего пути притяжением Луны или иной планеты, то столкнется с Землей возле Гальвестона в Техасе со скоростью 30 км в секунду. Как отразится это ужасное столкновение на Земле и ее движении, невозможно было предсказать с точностью. Расколется ли Земля на обломки или выдержит титанический удар? Уцелеют ли оба тела настолько, что, проникнув одно в другое, будут вместе вечно обращаться в пространстве? Каков будет результат столкновения для земной орбиты, для климатических условий Земли, для ее жизни? Что может произойти в худшем случае? Ум отказывался мыслить. В лучшем же случае можно ожидать разрушения самого астероида. При таком исходе его осколки будут лежать на глубине тысяч километров внутри Земли и изменят положение земной оси настолько, что новые условия жизни на Земле сделают невозможным человеческое существование. А самый удар — может ли жизнь продолжаться после такого сотрясения, сила которого в десятки тысяч раз превосходит самые ужасные землетрясения, известные в истории человечества? Среди всеобщего переполоха странно прозвучало неожиданное заявление профессора Хукера, что на своем летучем кольце он намерен встретить астероид при его падении на Землю. Он предполагал атаковать астероид знаменитым разрушительным лучом Пакса, некогда разрушившим Атласские горы, и либо отклонить его с пути, чтобы он не столкнулся с Землей, либо вовсе распылить Медузу. Но заявление ученого о решении полететь в мировое пространство, чтобы поразить небесное чудовище, не могло успокоить всеобщего ужаса. Глава 2. Летучее кольцо. Пентам Тассифер переживал тяжелые дни. Он открыл к своей досаде, что страх уравнивает всех, и что даже достоинство чиновника Департамента юстиции имеет малый вес, когда приближается гибель мира. Подобно 50 миллионам граждан Соединенных Штатов, он пытался бежать на подветренную сторону Земли, но все усилия его были безуспешны. Даже для него, Бентама Тассифера, немыслимо было пробираться из Вашингтона дальше, чем можно проехать на таксомоторе. Ехать в Нью-Йорк? Но Нью-Йорк сошел с ума. Его гавань была запружена пароходами, крейсерами, буксирами, парамами, и все эти суда были уже перегружены напуганными людьми. Тассифер просил, настаивал, приказывал, кричал, что прежде кого бы то ни было должен получить право проезда в Европу. Но места на пароходах продавались по 25,0 долларов. Таких денег у него не было. Он пытался было ехать на военном судне, подобно иностранному дипломату, но ему ответили, что весь военный флот получил особое назначение. Он переживал агонию страха. Ему было только 53 года. Умереть столь молодым. Тассифер нашел жену за обеденным столом. Он решил принять бодрый вид и представить все дела в шутливом свете. «Ну?» — спросила она строго. — Добились вы чего-нибудь? — Добился ли? — повторил он. — Ах, вы о проезде? — Нет. — А вы все еще полагаете, что нужно бежать? Миссис Тассифер направила на него пару гневных глаз, и губы ее вытянулись в тонкую черту. — Бентам! — почти прошептала она. — Не шутите. Вы так же беспокоитесь и так же стремитесь бежать из этой страны, как я, как и всякий другой. Уж не думаете ли вы, что я буду здесь спокойно ждать, чтобы планета упала мне на голову? Мистер Тассифер старался сохранять спокойный вид. «Я не верю ни одному слову из всего этого», — ответил он, избегая взгляда жены. «Астероид — вздор! Никто не считает его вздором. Рода хорошо знает эти вещи и говорит, что все это безусловно верно. Рода!» — племянница его жены постоянно уязвляла его гордость. Он чувствовал ее ясный ум и сознавал, что если бы женщины участвовали в выборах, он не занимал бы своего поста. Любая девица, окончившая колледж, вероятно, заступила бы его место. «Ну ведь она профессор», — настаивала миссис Тассифер, которая гордилась дочерью своего брата. «Конечно. Рода говорит, между прочим, что профессор Хукер полетит на своей летательной машине и отгонит этот астероид». «Ха-ха-ха», — засмеялся мистер Тассифер, однако без веселья. «Помешанный лунатик, что спустился на нашей площадке?» «Вздор», — говорят, он удивительный человек. Бентам взглянул жене в лицо, так как почувствовал под собой более надежную почву. «Вчера я был в клубе «Космос». Там совсем не считаются с этим Хукером». А Рода смотрит на него с благоговением, нервно говорила его жена. «Она, кажется, готова полететь вместе с ним». «Что? Рода с ним? Незамужняя женщина. Что станут говорить?» Она об этом и не думает. Она считает Хукера самым необыкновенным человеком из всех, когда-либо живших. Она говорит об удивительной возможности путешествия в пространстве. «Летучие пустяки! Если она полетит с ним, я никогда не допущу ее в свой дом. Никогда!» «Может статься, что и совсем не будет никакого дома», — угрюмо сказала миссис Тассифер. «Вздор!» — сказал он с вызывающим видом. «Ни во что подобное не верю. Что касается проезда в Европу, то это невозможно. Я справлялся сегодня в военном министерстве. Нельзя добиться места даже на буксире. Миллионеры скупили все места на судах. 25 тысяч долларов за место. Как может бедный человек уехать? Я не отчаиваюсь. Я верю, что профессор Хукер сможет кое-что сделать. Любопытно осмотреть его летучее кольцо. Рода говорит, что может это устроить. Пойдете со мной? Пожалуй, процедил Тассифер. Тассифер сказал правду, что члены клуба «Космос» придают мало веры словам Хукера. Большая публика открыто не доверяла ему. Однако заявление профессора о попытке разрушить астероид возбудило необычайный интерес. План его получил одобрение и поддержку правительства, и Хукер готовился к полету. Помощниками у него были инженер Пакса Этербери и авиатор Борг. С ними он ежедневно совещался, и уже все было готово, кроме проверки некоторых ответственных вычислений, а также установки новой динамомашины и уранового реактивного двигателя. Среди немногих привилегированных лиц, которым разрешено было осмотреть его небесное судно, были супруги Тассифер и, конечно, Рода. В прекрасный весенний день, недели через две, после разговора между супругами Тассифер, они с трудом проезжали на автомобиле через толпы народа, окружавшие летучее кольцо. Всем хотелось взглянуть на знаменитую машину, которая отважится улететь в небесное пространство не для научных открытий, а для того, чтобы изменить путь мирового тела. Добравшись до ворот ограды, защищавшей летучее кольцо, они увидели гигантскую блестящую алюминиевую кольцеобразную трубу, 75 футов в диаметре и 15 футов толщины, с надстройкой, которая проходила через середину кольца. «Наверху вы видите нечто вроде опрокинутого наперстка», — объяснял Хукер. «Там, внутри, установлен цилиндр металлического урана. Из наклонных труб внизу мы направляем разлагающие лучи на нижнюю поверхность этого цилиндра. Когда лучи ударяют в урановый цилиндр, атомы его взрываются, и продукты разложения вылетают вниз почти со скоростью света. Благодаря этому создается обратное давление, которое поднимает кольцо, подобно ракете». «На сколько времени хватает одного такого цилиндра?» — спросила Рода. Этербери, инженер Пакса, утверждает, что одного цилиндра достаточно для 10-часового полета. В течение 10 часов можно очень далеко залететь в мировое пространство. Что же, станете вы делать, если цилиндр будет исчерпан? Я вычислил, что мы можем достичь скорости свыше 24 км в секунду уже после часового хода, — ответил Хукер. Если тогда выключим двигатель аппарата, то инерция движения сможет унести нас на расстояние 80,0 км в течение следующего часа. Как видите, можно пролететь значительную часть пути, использовав лишь один цилиндр. Сторож подставил стальную лестницу, поднялся по ней и открыл круглую дверь, ведущую в рот передней сбоку кольца. «Это наше наружное отверстие», — объяснил Хукер. «Оно имеет двойные двери. Когда кольцо находится вне земной атмосферы, внутренний воздух весь вышел бы, конечно, наружу, если бы существовало прямое сообщение с внешним пространством. Вы входите в наружное отверстие с внутренней стороны, закрываете внутреннюю дверь позади себя, открываете другую дверь и выходите наружу, подобно тому, как на дне океана водолазы выходят и входят в подводное судно». Хукер побежал по ступенькам, подал руку миссис Тассифер, и оба помогли Роде. Она прошла в большое ярко освещенное помещение для карт. Если не считать стеклянных наблюдательных окон в палу, оно ничем не отличалось бы от каюты яхты. Сходство усиливалось тем, что посредине комнаты были расставлены удобные кресла вокруг стола, на котором самым мирным и домашним образом кипел чайник. Борг, авиатор, который вывел Хукера из пустыни Унгавы, человек веселого вида, лет 35, вышел из внутренних помещений и был представлен гостям. «А как дышать на Луне?» — спросила Рода. «Пока мы не нашли кольца, я думал, что дышать на Луне невозможно», — ответил авиатор. Но Пакс все предусмотрел. «В соседней комнате, выше, мы нашли три костюма из плотной резины со шлемами и резервуарами с двойными стенками для жидкого воздуха. Медленное испарение его доставляет свежий воздух внутрь резинового костюма, а избыток удаляется через клапан. Обе женщины заинтересовались этими выходными костюмами нового стиля. Поэтому Борг надел такой костюм, прошелся перед ними. Костюм весил немного и напоминал водолазный, но был менее громоздок. Миссис Тассифер занялась у чайного стола, а Рода бродила наверху и смотрела через одно из наблюдательных окон во внешней стенке кольца. Она видела сеть стальных стержней, несущих на своем конце цилиндр из желтоватого металла, свободный конец которого был закрыт пластинкой из какого-то прозрачного вещества. Этот цилиндр, испускающий разлагающий луч, был обращен к низу, но мог быть наклонен по любому направлению в пространстве посредством электрической двигателя, управляемого изнутри кольца. Рода с любопытством осматривала все приспособления, которые описывал Хукер. В смежной комнате помещался сложный механизм, управляющий движением кольца. Там же висел двойной жироскоп с взаимно перпендикулярными осями своих 30-дюймовых дисков. «Эта пара жироскопов придает кольцу автоматическую устойчивость», — объяснял хозяин. «Они контролируют наклон двигателя. Мы поднимаемся точно ракета, сперва вертикально, пока поток газа идет отвесно вниз через центр машины. Когда же мы желаем лететь в горизонтальном направлении на определенной высоте, мы наклоняем цилиндр, и газовый поток идет в наклонном направлении. Вертикальная составляющая отдачи увлекает нас вверх, горизонтальная толкает вперед. Жироскопы действуют на рычаги, управляющие наклоном двигателя, и поддерживают равновесие автоматически. Если бы у нас не было подобного приспособления, наше равновесие нарушалось бы каждый раз, когда какое-нибудь тело проносилось бы вблизи кольца. Но мы не знаем еще, как будет работать аппарат, когда мы заметно освободимся от земного притяжения. Может быть, он будет действовать, как бумажный змей без хвоста». Он спокойно улыбнулся своей спутнице, как будто вовсе не опасался на этот счет. Бентам Тассифер был потрясен всем виденным. Подобно большинству юристов, он был невеждой в механике и физике, и вид гениально задуманной машины внушал ему безграничное уважение. В особенности, был он увлечен жироскопами. Автоматическое действие их давало ему полную иллюзию, что кольцо может нестись куда угодно. А комната с малиновыми мягкими креслами, с географическими картами, на которых пунктирные красные линии большими кривыми петлями обозначали маршруты прежних перелетов кольца, все это создавало такую картину, будто Тассифер был почетным гостем у адмирала на флагманском корабле. И этим почетом он обязан тому, что приходится дяде и профессору. Объяснения Хукера утомили его. Да и воздух был довольно спертый. Тоже чувствовала и миссис Тассифер. Рода, подавший знак Хукеру, увела его в контрольную комнату. «Мне нужно поговорить с вами», — прошептала она. «Где у вас кухня, или как вы там ее называете?» Хукер провел ее в комнату, выложенную белыми плитками с газовыми и электрическими печками. Здесь были кресла и стол. Рода уселась и указала Хукеру на другое кресло. «Я должна поговорить с вами серьезно», — повторила она. «Обычно мало наблюдательный». Хукер заметил, что она была очень изящна здесь, в этой белой комнате. «Если бы все девушки походили на нее». Хукер сел напротив нее и закурил трубку. Странно, он не чувствовал никакой неловкости в ее обществе. По уму она была много выше всех членов клуба «Космос». А фигура... Его глаза любовались линиями ее костюма, и сердце его забилось усиленно. «Вы не должны пускаться в эту сумасбродную авантюру», — твердо произнесла она. «Все еще есть надежда, что Луна отклонит астероид в сторону». Он с изумлением глядел на нее. «Да, я думаю так», — настаивала Рода, сдвинув брови. «Конечно, ваша машина очень хороша. Хороша в теории. Она полетит. Но ведь она не вернется». «Нет, вернется», — возразил Хукер. «Вероятность одна против тысячи». «Пусть так, но отправиться я обязан», — просто ответил Хукер. «Это единственный способ спасти Землю от разрушения. И я был бы худшим из трусов, если бы не полетел. Неужели вы хотите моего позора?» Он остановился. Рода смотрела на него странным взглядом. Ее щеки побледнели. «Нет», — ответила она тихо. «Итак, вы твердо решились лететь?» «Безусловно». Он крепко сжал зубами свою трубку. Она глядела вниз, щеки ее снова порозовели. «Тогда возьмите меня с собой». «Вас!» «Нет!» — резко сказал Хукер. «Подумайте, разве вы ничем не обязаны мне? Вспомните ваше уравнение. Я должна иметь свою долю в игре». «Оставьте!» — настаивал Хукер, хотя ему и тяжело было отказывать ей. «Ваша жизнь еще впереди. Вы молоды, умны». Его голос звучал необычно тепло. «И какой смысл? Ведь это небезопасная затея. Путешествие в мировом пространстве. Я не могу рисковать вашей жизнью на моей машине». «Нет! Моя жизнь — моя собственность. Не так ли? Я желаю пожертвовать ею ради науки, как жертвуете вы». «Достаточно и одного из нас», — ответил он с убеждением. Она подняла свои глаза на Хукера. В них стояли слезы. Краска разлилась по ее лицу до корней темно-золотистых волос. Всегда ровная, спокойная, она трогала теперь своей взволнованностью. Ему захотелось положить руку на спинку ее кресла. Она улыбнулась ему смущенно сквозь слезы. «Вы правы. «Одного из нас достаточно для меня». В ушах профессора стоял гул, словно тысяча сосен шумели от ветра. Он понял, о чем она думала все время. Ему казалось, что он принял порцию веселящего газа. Настолько чувствовал он себя возбужденным и безответственным. В следующий момент он был уже на коленях перед девушкой, а ее руки обвились около его шеи. Лицо Хукера прижалось к ее платью. Волосы девушки щекотали ему уши. «Вы забавный человек», — говорила она дрожащим голосом. «Забавный, наивный человек. Я не отпущу вас без меня». Он чувствовал биение сердца сквозь ее платье. «Вы сами наивное существо. Неужели вы думаете, что я пущу вас теперь, дорогая?» «Вы должны». Она подняла его голову и склонила к нему свое лицо. «Рода, где вы?» Резкий голос миссис Тассифер послышался из соседней комнаты. Хукер быстро вскочил на ноги и зажег трубку. «Здесь тетя», — откликнулась Рода, бросая веселый взгляд на Хукера. «Я осматривала электрическую печь. Смешная вещица. По мере того, как приближалось время отправления летучего кольца, на столбцах газет разрасталась яростная борьба по поводу осуществимости проекта Хукера. Авторитетные деятели науки в специальных статьях доказывали, что кольцом нельзя будет управлять, едва оно выйдет из сферы земного притяжения. Впрочем, нелепо предполагать, что оно может вообще освободиться от влияния земного притяжения. Один выдающийся преподаватель с особенным упорством утверждал, что притягательная сила Земли составляет условия sine qua non для того, чтобы кольцо шло в данном направлении. Он доказывал убедительным для него самого образом, что, попавший в мировое пространство, кольцо уподобится кораблю без руля, так что им нельзя будет управлять, и оно не в состоянии будет ни препятствовать движению других тел, ни само сопротивляться какому-либо внешнему воздействию. Но другой, не менее известный ученый с успехом, выступил против него. Он показал, что летучее кольцо, очутившись в мировом пространстве, не будет вообще подвержено какому-либо внешнему влиянию, которое изменило бы направление его полета. Со своей стороны, он был, однако, убежден, что летучее кольцо никогда и не отправится, так как не сможет преодолеть земного притяжения. Хукер, Этербери и Борг с улыбкой читали эти статьи и полемические заметки. Они проводили все время на кольце, следя за установкой новых приборов и составляя планы для предупреждения всевозможных случайностей. Чем дольше выжидать, встреча Земли с астероидом была предсказана на 22 апреля, тем меньшее расстояние должно было пройти летучее кольцо до встречи с врагом. Поэтому они условились покинуть Землю 20 апреля. Пока делались все приготовления, великое переселение, подобное разве движению на запад гуннов и остготов, шло из Южной Калифорнии и юго-западных штатов на север вдоль побережья Тихого океана, через пустыни Аризоны и Невады, и на восток через Мексиканский залив. Буксиры, баржи, пароходы — все было переполнено. Сотни тысяч мексиканцев, рудокопов, ковбоев и их семейств бежали от нависшей над ними гибели. Но бежали не только с юго-запада. Большая часть населения северо-западных штатов устремилась через границу в Канаду и Британскую Колумбию. Реки были покрыты флотилиями судов. Всевозможные транспортные и даже угольные суда брали баснословные цены. Миллионер, который мог выпросить, занять, похитить или купить самую простую повозку, считался счастливцем. На Востоке, где смятение было немного слабее, миллионы мужчин, женщин и детей все умоляли о переезде в Европу, куда-нибудь на другую сторону земного шара. В Бостоне, Нью-Йорке и Балтиморе скопление приходящих и уходящих судов было таково, что пассажиры могли переговариваться с одного судна на другое, пока не выходили далеко в открытое море. То же было и в Сан-Франциско. На каждую тысячу людей, проехавших через Золотые ворота, приходились миллионы, которые либо не могли добиться отъезда, либо не имели денег для уплаты за проезд. А газеты продолжали выходить ежедневно, и даже высказывалось требование, чтобы служба государственная и частная не прекращалась. Но большинство людей было занято выкапыванием погребов в своих домах, чтобы укрыться в них от предсказанного дождя камней и пыли. Многие, однако, вовсе не постигали происходящего. Старики вспоминали, сколько раз бывали они одурачены предсказаниями конца мира. Разве в свое время не писалось в газетах, что Земля пройдет через хвост Галеевой кометы? И хоть бы кто-нибудь из дежуривших три ночи видел комету. А после того ученые заявили, что столкновение все же произошло, только никто не заметил этого, Скептики качали головой, утверждая, что такая же шумиха бывала и раньше, и нет оснований так терзаться. Несмотря на уверения этих мудрецов, население Канады увеличилось к 1 апреля на 20 миллионов человек за счет Соединенных Штатов. Недели проходили, и новое зеленоватое светило с каждую ночью сияло ярче. Тогда стали спрашивать друг друга, почему ничего не предпринимается, почему не отправляется летучее кольцо. Равнодушный к этим толкам, Хукер спокойно и тихо делал свое дело, далекий от какой бы то ни было позы, как новый научный персей, готовый напасть и поразить звездную медузу. Великий день, величайший в истории человечества, наконец наступил ясный и тихий. Ни одно облако не пятнало сплошной спокойной синевы неба. Но кому предстояло действительно заглянуть в дали небесного пространства, так это одному лишь профессору Хукеру. Так сообщили газеты. Они же утверждали, что целью путешественника в пространстве, название «воздухоплаватель», «летчик», «авиатор» к данному случаю не подходили, было выжидать, пока суточное вращение Земли не приведет астероид в положение прямо над летучим кольцом. Тогда не придется менять направление полета. Это должно случиться не раньше полуночи. Хукер уложил свой чемодан и вместе с Этербери и Борком рано прибыл на поле, где находилось кольцо. Механизм был проверен снова в последний раз, провизия запасена. Все было готово к полету. Но полетит ли аппарат? Это был вопрос. Конечно, раньше он уже летал. Но полетит ли теперь опять? Нельзя утверждать этого с уверенностью. Кольцо было поднято на грубые деревянные козлы, дал облегчение отлета. Таким путем открывался выход воздушным вихрю, вызываемому извержением газа от двигателя. Стальные щиты, сооруженные кругом кольца, были убраны, и вокруг машины была раскинута проволочная сеть около полукилометра в диаметре. Это опасная зона, площадь которой была определена на основании опыта спуска кольца на площадку для гольфа. К 3 часам барьер окружала плотная толпа народа, не меньше 250 000 человек. Она терпеливо ждала зрелища, которое видели раньше не больше полудюжины лиц. В 8 часов тяжелый автомобиль прорезал толпу и был пропущен сторожами к лестнице, стоявшей под большим цилиндром. Оттуда вышли президент Национального института Томас, профессор Эвардс из обсерватории, мистер и миссис Тассифер и их племянница Рода Джипс с маленькой фотографической камерой через плечо. В наружном отверстии кольца появился Хукер и приветствовал посетителей одного за другим по мере того, как они поднимались, чтобы проститься с Колумбом Вселенной. Полуиронический титул, присвоенный газетами профессору Хукеру. Комната карт была отоплена и ярко освещена. Последние экстренные прибавления газет, содержащие полный отчет о приготовлениях к экскурсии в пространство, лежали на среднем столе. А об этих приготовлениях знали во всем мире только 3 человека. Они так полно проверили каждую деталь всех приборов, так тщательно выполнили все приготовления, вплоть до мельчайших подробностей, что оставалось только наглухо закрыть наружное отверстие, передвинуть рукоятку машины, и полет начнется. Какой контраст представляли они в своем спокойствии перед полетом в глубины мирового пространства? Смятущейся толпой людей вне их. Посетители после недолгой беседы пожали руки и приготовились к уходу. Часы показывали 41 минуту 9-го. Отлет должен был состояться точно в 8 часов 50 минут. Внизу гости остановились и взглянули вверх. Хукер махнул им рукой. «Счастливый путь!» — воскликнул Тассифер. «Возвращайтесь скорее!» Они стали усаживаться в мотор. Хукер, взволнованный последним свиданием с Родой, он опасался, что это свидание будет последним, быстро проскочил через наружное отверстие в комнату карт. Было 8 часов 47 минут. Только 3 минуты оставалось до отлета. Борг был на своем посту в контрольной комнате. «Готовы?» — спросил Хукер. «Есть!» — отвечал Этербери. «Есть!» — откликнулся веселый голос Борка. Внизу гости уже сидели в автомобиле, кроме Роды, которая стояла еще на подножке. «Ах, я забыла отдать фильмы!» — воскликнула она. «Не ждите меня. Я только взбегу по лестнице, а потом пробьюсь за вами к воротам». Шофер пустил мотор. Перед Родой высилось блестящее алюминиевое кольцо. Лестница была еще не втянута. Рода проворно взобралась и вошла в отверстие. Дверь в комнату карт была полуотворена, и Рода могла видеть, как Хукер подошел к двери контрольной комнаты, чтобы спросить, все ли готово. Отворив дверь настолько, чтобы пройти в нее, Рода присела на пол в тени одного из больших ивовых кресел. Хукер повернулся, взглянул на свои часы, спустился к наружному отверстию, вытянул складную лестницу, затем закрыл и задвинул обе двери. Одно мгновение он стоял под большой лампой. Ее белый свет оттенял большие впадины под глазами и натянутые линии около губ. Его лицо казалось нерешительным, но ведь он должен был произнести слово, которое разлучало его с землей, быть может, навеки. «Рода!» — прошептал он, не подозревая о ее присутствии. Ей захотелось крикнуть ему, умолять его не пускаться в это сумасбродное, хотя и чудесное приключение. Но прежде чем она могла говорить, в дверях появился Борг. «Ну?» — сказал он. «Все готово. Чего же ждать?» Хукер сразу встряхнулся, подошел к окну и посмотрел на небо. «Там мрачно и холодно...» «Ладно. Отправляемся?» — спросил авиатор. Хукер стиснул зубы и подошел к рупору. «Все в порядке, Этербери», — сказал он резко. «Пустите машину». Ворота проволочного барьера открылись, чтобы пропустить мотор с тасиферами, и сейчас же закрылись за ними. Но продвинуться дальше было невозможно. Толпа возросла до такого размера, что исключалась всякая возможность движения. «Мы застряли», — ворчала миссис Тасифер. «Придется здесь остаться. Не позволяйте этим людям взбираться наверх автомобиля, Бентам». Тасифер заметил пару ног в тяжелых, покрытых грязью сапогах, висящих над окном мотора. «Эй, вы там, сойдите!» — закричал он, ухватившись за ноги и стаскивая их владельца. Открыв дверку, он взобрался на место шофера и встал на крышу. Огромное кольцо неясно виднелось при лунном свете. Высоко в небе, близ сиявшего красным светом Марса, бледным зеленоватым светом горела медуза. Опытному глазу легко было ее найти, хотя она была малозаметным объектом, даже теперь, всего в 3 200 000 километров от Земли. Тупой звук наполнил воздух. Порыв ветра поднялся из середины поля, унося шляпы, шапки, газеты над головами зрителей. Слабое сияние показалось на вершине треножной надстройки, и желтый луч света пронизал кольцо, ярко освещая деревянные подмостки. Ветер усилился до шторма, воздух наполнился пылью. Почва сотрясалась под напором желтого потока, который устремился вниз от цилиндра с гулом, подобным шуму Ниагары. Через вихри пыли Тасифер уловил зарево от внезапно вспыхнувших подмостков. Большие бревна и брусья носились по воздуху. Все сооружение, на котором покоилось кольцо, рухнуло с грохотом и мгновенно развалилось. Их обломки были подхвачены и разнесены вихрем, закружившимся от середины аэродрома. Кольцо, лишенное подпоры, однако не упало. Оно оставалось парящим в воздухе. Затем стало подниматься. Сначала медленно и плавно, подобно воздушному шару, потом быстрее, со свистом ракеты. Через 10 секунд оно поднялось на 100 футов. Спустя минуту оно было на высоте километра. А потом, устремляясь выше и выше, почти исчезло из виду, оставляя за собой светящийся след, как падучая звезда. Белая масса лиц следила за подъемом и полетом кольца. Теперь оно со своим желтым следом исчезло по направлению к Луне. Его шум был едва слышен даже среди необычайной тишины толпы. Затем все смолкло. Кольцо на высоте 30 километров вступило в слои атмосферы, столь разряженные, что звук не мог в них распространяться. Кольцо стало подниматься. В окне мотора появилось лицо миссис Тасифер. «Как вы думаете, что с Родой?» — спросила она мужа. Не далее, как в 1,5 километрах от места отправления кольца, стоял у окна обсерватории профессор Торнтон, ожидая вспышки света, которая должна показать ему, что кольцо двинулось в свое небесное путешествие. Он был уже в главном зале и повернул купол так, чтобы отверстие большого телескопа было наведено в том направлении, которое должно было, по предположению, взять кольцо. Медуза сияла почти в зените. Ее бледно-зеленый свет отчасти затмевался полной луной, висевшей на небе в нескольких градусах к востоку от астероида. Астроном взглянул на часы. Без четверти 9. Быть может, Хукер не в состоянии полететь во время? Что-нибудь неисправно в сложном устройстве механизма, неожиданная отсрочка всегда возможна. Или может статься, кольцо начнет полет в направлении, чуть измененно против первоначально предположенного. Профессор вернулся к своему окну, чтобы наблюдать отлет кольца невооруженным глазом, заметить его направление и таким образом найти его в поле искателя телескопа. Торнтон никогда не сомневался в том, что кольцо полетит. Он знал Хукера и юношей, и взрослым, около 30 лет, знал, что он такой же великолепный практик, как блестящий теоретик. И когда Пакс угрожал поставить Землю вверх дном, Торнтон вызвал профессора Хукера из его схоластического уединения на Опиевой дороге в Кембридже, побудил его заняться теми исследованиями, которые скоро привели к открытию кольца на Лабрадоре и обратному путешествию на машине в Соединенные Штаты. У Торнтона не было сомнения ни в умении Хукера и его помощников управлять машиной, ни в достаточной мощности таинственного луча для разрушения медузы или какого-либо иного небесного тела. То, чего он боялся, был элемент случайности, всегда вероятный, когда опыт производится в новых условиях. Что ждало их в мировом пространстве? Выполнят ли свое назначение резервуары с жидким воздухом? Каков эффект сложных и разнообразно направленных сил тяготения, которым подвергнется этот новосозданный метеор, когда он выйдет из сферы исключительно земного притяжения? Сможет ли кольцо повернуться так, чтобы спуститься? В состоянии ли функционировать человеческие органы при столь необычайных искусственных условиях? Но кольцо полетит. О, да, оно полетит, и его отправление будет зафиксировано пленкой автоматически движущейся фотографической камеры при большом телескопе. Обсерватория стояла на вершине невысокого холма, и из окна Торнтон мог видеть, поверх беспорядочного моря крыш, бесцветных в лунном освещении, темную полосу, где находился аэродром. Он поднял глаза и всматривался в небо. Перед ним открылось словно поле бледно-синих васильков с рассыпанными по нему маргаритками. Этот огромный темно-синий свод вечно казался одним и тем же, если не считать слабых изменений на самих небесных телах, которые Торнтон изучал всю жизнь. Синее, темно-синее небо. И вдруг блеск. Внезапно из темно-синего неба стало ослепительно белым. Тишина ночи нарушилась гулом, раздавшимся с аэродрома. Кольцо. Оно поднялось. Полуослепленный отблеском, Торнтон бросился в главный зал. Напряженный блеск уже исчез, но через сияющий вырез купола профессор поймал проблеск быстро гаснущей полосы желтого света. Он повернул телескоп по направлению к этой полосе. Ее уже не было там. Наконец он поймал в искателе сверкающую точку и навел на нее сетку нитей, но снова потерял, так быстро было движение. В третий раз поймал он ее на пересечении нитей. Однако она вышла из поля зрения большого инструмента, прежде чем он успел переменить свое положение. Опасение совсем упустить кольцо охватило Торнтона. Он знал, что если не удастся уловить его в первые минуты, то безнадежно будет искать его потом. Вдруг, совсем неожиданно, медленно спускаясь в поле телескопа, блеснул желтый луч, направленный прямо кверху. На мгновение Торнтон почти забыл, что телескоп дает обратное изображение. Он мог отчетливо различить нижнюю поверхность кольца, освещенную светящимся газом, струившимся под ним, между тем, как ослепительное сияние гелиевого луча походило на большой огненный шар в его центре. Неужели его старый друг Бенни Хукер с двумя спутниками находится внутри этого крохотного пятнышка? Шарик быстро уменьшался. Минуты проходили. Истек целый час, а Торнтон все еще был на своем посту. В 9 часов 50 минут он мог видеть лишь слабый пучок бледно-желтого света, наподобие едва различимой кометы. Он оценил, что кольцо будет видно еще минут 15. Внезапно, к его крайнему изумлению, кольцо начало быстро бледнеть, и минут через 8-10 исчезло. Астроном вытер свои очки и с беспокойством взглянул снова. Не было и следа кольца. Он взглянул на небо поверх телескопа. Не было ни облачка. Кольцо совершенно пропало в бездне пространства. «Что это?» — подумал он. Случилось что-то непредвиденное. Они упали. Он не знал, что кольцо в этот момент уже неслось в небесном пространстве с огромной скоростью, что Хукер выключил двигатель и зависел теперь только от инерции движения своего аппарата. Этот запас движения должен был нести кольцо в течение всей остальной части его путешествия к другим мирам, навстречу астероиду. Глава 3. Полет. «Пустите машину!» — повторил Хукер и быстро пошел к ближайшей двери. Рода в своем тайнике за креслом прижалась к полу в смертельной тревоге. Жужжащий звук наполнил воздух. Через открытую дверь освещенной комнаты девушка могла видеть, как стали плавно вращаться жироскопы. Кольцо вздрогнуло, подобно живому существу. Страх охватил Роду. Быть может, еще не поздно открыть наружное отверстие и безопасно спрыгнуть на землю. Но затем мужество вернулось к ней. Здесь был любимый ею человек, пристально смотревший в окно со странным выражением возбуждения в лице. Здесь она будет вместе с ним, в неземной поездке между звездами, в музыке сфер. Через окно она могла видеть мерцающий желтый свет, а извне доносился словно шум выходящего пара. Свет бросал странные тени на лицо Хукера и придавал его чертам мрачный оттенок, снова испугавший Роду. Шум двигателя усилился до оглушительного гула. Пол дрожал. Яркий свет, лившийся извне, затмевал электрическое освещение внутри. «Бенни!» — крикнула она инстинктивно, протягивая к нему руки. Хукер повернулся к ней, словно увидев призрак. «Как вы сюда попали?» Она нетвердой походкой направилась к нему. «Я сказала, что отправлюсь с вами». Хукер обнял ее и привлек к окну. «Смотрите сюда». Снаружи бушевал светящийся смерч. Ослепительное облако, освещенное ярко-желтым светом, уносилось от основания подмостков. Земля под ними была совершенно окутана облаками. Пар пробивался с фосфоресцирующими лучами, словно из отверстия какого-то адского котла. От быстро вращавшихся дисков жироскопов шел в комнату сквозной ветер, сдувший со стола газеты. Пол затрепетал под их ногами, и зловещий треск донесся от внешних стен, когда брусья подмостков были подняты на воздух. «Сейчас все будет чисто!» — крикнул Хукер Роде в ухо. Она прижалась к нему. «Что-нибудь повреждено?» — спросила она почти жалобно. «Держитесь крепко у стенки и не сгибайте колен. Мы движемся с довольно большим ускорением». Шум усилился. Пол, казалось, стал опускаться под ними. Комната закачалась, потому что кольцо, поднятое двигателем, колебалось, как пьяное, в течение одной или двух секунд. Затем машина пришла в устойчивое положение. Снова ощутилось давление от пола кверху, и вес тел внезапно увеличился. Эти признаки показывали, что кольцо поднимается. Рода в своем возбуждении забыла совет Хукера и вдруг почувствовала, что колени быстро подогнулись под ней. Она очутилась на полу, куда притягивала ее невидимая сила. Над ней Хукер медленно взбирался по спиральной лесенке на маленькую наблюдательную площадку, подвешенную к потолку. Там он лег на спину и стал смотреть в вертикальный телескоп, наведенный на стеклянное окошечко в крыше. Борг, заметив присутствие Роды, просто кивнул головой и улыбнулся, словно нисколько не удивленный. Он стоял у своего поста, близ бокового окна. Рука его лежала на рычаге. Хукер давал распоряжение со своей площадки. Медуза, голубовато-зеленое светило, бывшее целью их путешествия, уходила к краю поля телескопа. Направление полета нужно было изменить так, чтобы изображение астероида коснулось освещенного креста нитей в центре. «Западнее!» — распоряжался Хукер. «Еще! Еще! Довольно! Слишком много назад! Немного южнее! Еще! Так! Все в порядке!» Он осторожно поднял ее на ноги, но, спускаясь по лестнице слишком быстро, свалился вниз, как мешок. «Чуть не сломал ногу!» — ворчал он, потирая ушибленные голени. «Не бегите вниз по лестнице, когда мы летим кверху. Заметьте это». Рода между тем лежала на полу, полубольная от действия ускорения. Она прижималась лицом к нижнему окошечку, наблюдая, как уносилась под ней вдаль земля. Вначале она могла видеть только ослепительный конус желтого цвета, который отбрасывало кольцо, подобно хвосту огромной ракеты. Потом, заслонив глаза рукой, она стала различать большое, все расширяющееся кольцо желтого тумана. Полосы света и тени чередовались в нем друг с другом, а в середине бушевал словно мальстрем из почвы и обломков брусьев. Затем Роде стало казаться, будто огни города и соседних мест сходятся со всех сторон в одну точку, как раз под нею. 20 000 футов! — восклицал Борг, отсчитывая показания манометра. 30 000! Хукер ползком по полу добрался до Роды. Она схватилась за его руку. «О, Бенни!» — воскликнула она. «Это чудесно!» Но я перепугалась до смерти. Склонив голову к ней, он смотрел в темную бездну удалявшейся земли. 60 000! — пропел Борг. Огни Вашингтона слились в бледно-желтое фосфоресцирующее пятно. Серебряная нить обозначала течение реки Потомак. Далеко к северу другой след светящегося тумана, Балтимора, постепенно входил в первое пятно, а еще дальше третий и четвертый — Вильмингтон и Филадельфия. Поверхность Земли при лунном свете приняла холодную синеватую окраску. С востока подходила более густая тень, подобно черному занавесу. Это море. 90 тысяч футов, почти 30 километров, восклицал Борг. Через несколько минут все побережье Атлантического океана развернулось под ними. Нью-Йорк, сильно освещенный, сиял, словно планета. Все большая часть поверхности становилась видна по мере того, как кольцо уносилось вверх, за пределы земной атмосферы. Горные цепи сверкали, подобно бриллиантовым ожерельям, а великие озера представлялись более темными клочками. Все прочее оставалось смутным и мрачным, как в густом тумане. 150 тысяч футов! Нараспев провозглашал Борг. Манометр больше не действует. Мы вышли из земной атмосферы и вступаем в межпланетное пространство. Мгновение все были безмолвны. Затем Хукер и Рода заметили, что поток гелия от двигателя уменьшается. Он принял желто-соломенную окраску, а звук ослабел до нежного, едва слышного жужжания. «Что случилось?» — тревожно спросила Рода. «Мы падаем?» «Нет!» — ответил Хукер. «Мы вышли из атмосферы. При отсутствии воздуха нет сопротивления, нет и среды для распространения звука. Но вы чувствуете тяжесть? Это значит, что аппарат все еще идет ускоренно вверх». «Как высоко мы теперь несемся?» — спросила она со страхом. Хукер взглянул на свои часы. «Прошло ровно 20 минут с момента нашего поднятия. Снаряд должен лететь со скоростью 12 тысяч футов в секунду. Вероятно, мы поднялись теперь уже на 1500 километров от поверхности Земли». Они молча смотрели в окошечко минут 10 или 15. Потом Хукер вдруг вскочил на ноги. «Чуть не забыл!» — воскликнул он. «Пора натянуть веревки». Он поспешно подошел к соседнему шкафу, вынул несколько свертков веревок и начал систематически привязывать концы их к маленьким стальным крючкам в полу, стенах и потолке комнаты по всем направлениям. «Разве сегодня у вас стирка белья?» — шутливо спросила Рода. «Это наши спасательные веревки», — ответил Хукер. «Через 20 минут мы остановим машины и будем лететь дальше по инерции. И тогда трудно будет ходить по комнате без таких приспособлений. Тяжесть не будет больше ощущаться. Вы убедитесь, что для нас не будет ни верха, ни низа. Если пожелаете двинуться, то почувствуйте, что ничто не прикрепляет вас к месту, и вам придется хвататься за что-нибудь вроде этих веревок». Комната приняла такой вид, словно гигантский паук раскинул в ней свою паутину. Веревки тянулись повсюду, от стола с картами прямо к двери наружного отверстия, к гардеробной и, наконец, к контрольной комнате, где инженер Эттербери точно так же натягивал воздушные пути. Когда эти меры предосторожности были приняты, все по приглашению Хукера поспешно поужинали, предвидя, что позже станет очень неудобно обращаться с тарелками и стаканами. Как только машина будет выключена, прекратится и давление к низу от ускоренного движения кольца. Мы теперь, вероятно, больше чем в 30 тысячах километров от Земли и движемся со скоростью около 11 километров в секунду. «Опасность упасть обратно теперь уже миновала», — сказал Хукер. Он с усилием прошел к говорной трубе и позвонил в электрический звонок. «Выключите на время машину», — приказал он Эттербери. Затем он вернулся к окошку и опять лег на пол. «Мы сейчас испытаем новое ощущение», — сказал он. Пронзительный шум динамо-машины быстро упал в высоте тона. Пылающий свет гелия под кольцом медленно бледнел и вскоре исчез. Это и был тот момент, когда Торнтон потерял кольцо из виду в искателе большого телескопа. Едва прекратился поток гелия, у всех явилось любопытное ощущение. Давление, которое тянуло их к полу, постепенно ослабело, и тела их стали легче. Хукер положил руки на пол сбоку и, оттолкнувшись, поднялся на всю длину рук. Он легко держался на кончиках пальцев. Потом, к изумлению своих спутников, быстро поднял руки. Но вместо того, чтобы упасть, медленно вернулся в первоначальное положение, подобно телу, взвешенному в жидкости. «Через мгновение мы ничего не будем весить», — объявил он. «Двигатель еще работает, но скоро остановится совсем. И тогда прощай тяжесть». Не было никакого ощущения движения. Казалось, кольцо висит неподвижно в пространстве. Подобно обитателям Земли, движущимся в пространстве со скоростью 109 тысяч километров в час, путешественники не ощущали своего движения. «Но почему же мы ничего не будем весить?» — спросил Борг. «Разве Земля нас больше не притягивает?» «Конечно», — возразил Хукер. «Земля притягивает, но единственное действие этого притяжения скажется лишь в уменьшении нашей скорости». «О, я чувствую себя очень странно», — прервала Рода. будто лечу в каком-то очарованном сне. Боюсь захворать. «Не заболеете», — успокаивал Хукер. «Ощущение, будто все поддерживающие связи ослабли. Через минуту пройдет». «Конечно», — вставил Борг. «То же самое ощущается, когда быстро ныряешь на аэроплане или попадаешь в воздушный водоворот. Я часто замечал это». Хукер оттолкнулся руками от пола и медленно поплыл по воздуху над их головами, пока не ухватился за площадку под телескопом. «Я хочу взглянуть на Медузу и убедиться, верно ли мы держим направление», — говорил он, и в то же время старался поместиться под телескопом. Держа окуляр телескопа между пальцами, он удобно наклонился в горизонтальном положении. «Мы отошли градуса на 2, но это не важно сейчас», — сказал Хукер, и, легко оттолкнувшись от телескопа, опять поплыл на спине над головами спутников. «Что это?» — воскликнула Рода, наполовину поднимаясь с кресла. К ее удивлению, она также плыла в воздухе и, сохраняя грациозную позу, медленно пристала к потолку рядом с Хукером. Борг разразился смехом. «А как вы попадете вниз?» Рода подвернула платье вокруг лодыжек и махнула рукой Борку. «Почему вы не идете сюда к нам?» «Действие и противодействие, говоря словами бессмертного Ньютона», начал объяснять Хукер, «равны и противоположны». Он дал легкий толчок Роде, и оба стали двигаться, пока не ударились легонько о противоположную стенку комнаты. «Удачно. Будь у нас под руками шары и кии, мы могли бы сыграть партию в бильярд 3 измерений». Борг приложился лицом к окошку и всматривался в бездну пространства, зиявшую под ними. «Вы пропустите нечто интересное. Спуститесь-ка лучше и поглядите!» — крикнул он. «Но как спуститься?» — вздохнула Рода в смущении. «Что мне делать?» «Не то, что вы делаете на земле», — посмеивался Хукер. «Ухватитесь за спасательную веревку и отталкивайтесь». Они вместе медленно влекли себя назад, к столу, с помощью спасательных веревок и оттуда к окошечку. Свет от двигателя исчез совершенно, и кольцо плавало в стиксовом мраке пространства. Земля, казалось, пропала. На ее месте была обширная черная твердь, переполненная миллионами сверкающих миров. Было полнолуние, и луна светила, подобно солнцу, над их головами. Лунный свет, не ослабленный земной атмосферой, нисколько не уменьшал яркости звезд. Получался совсем новый и чудный эффект. Темный бархатный покров ночи, усыпанный раскаленными и, казалось, неподвижными точками, мириады которых сияли спокойным, немерцающим светом. Прямо под собой путешественники видели нечто вроде огромной черной пропасти. Она занимала почти десятую часть неба, и здесь не виднелось ни одной звезды. «Выключите электрические лампочки», — распорядился Аукер, вытирая платком росу, образовавшуюся на внутренней стороне окошка, вследствие страшного холода межпланетного пространства. Когда глаза привыкли к мраку, все увидели, что большой диск в Млечном Пути был не совсем темен, а светил бледно-серым фосфоресцирующим светом. Сквозь этот свет они могли различить очертания материков Северной и Южной Америк. Огромный диск, под ними поглощавший столько света, был не что иное, как темная сторона Земли, освещенная Луной. Несколько минут они в безмолвном удивлении смотрели на далекий шар. Ни один звук, ни малейшее сотрясение не показывали, что они летят в пространстве. Единственным признаком полета было постепенное, едва заметное уменьшение диска Земли под их ногами. «Эттербери должен видеть это!» — воскликнул вдруг Борг. Он пробрался к говорной трубе и позвал инженера. Через несколько секунд появился Эттербери. Едва он вместе с остальными взглянул в окошечко, как показался серебристый свет в форме нежных полос, струившихся с одной стороны темного круга Земли под ними. С каждым мгновением струи света росли и становились ярче. «Что там происходит внизу?» — крикнул возбужденно Борг. «Не горит ли наш старый мир?» «Это должно быть солнечная корона», — ответил Хукер. «Мы видели затмение Солнца Землей. Мы оставили Вашингтон ночью, так что Солнце было позади Земли. Сейчас мы близ края конуса земной тени и скоро выйдем в полный солнечный свет». «Как чудно!» — воскликнула Рода. «Одно это делает поездку восхитительной». «Глядите!» — крикнул Хукер. «Солнце!» Полукольцо сияющего фиолетового света окружало большой диск Земли. Постепенно яркость его увеличивалась, свет перешел в белый и, наконец, в оранжево-красный. Когда кольцо вышло из конуса тени, край Земли зажегся ослепительным блеском, чуть показался сверкающий шар Солнца. Воздух сразу потеплел, и иней сошел со стекла окошко. Однако, несмотря на этот свет, небо оставалось черным, как в полночь, и покрытым звездами. Не было атмосферы, поэтому свет не исходил от неба. Солнце, пылавшее в глубине пространства, не давало никакого освещения внутри кольца. Только через стекло окна солнце отбрасывало круглое пятно света на потолке, и пятно это сияло, подобно дуговой лампе. Таким образом, комната, в сущности заливаемая лучами солнца, была освещена только тем светом, который рассеивался сияющим пятном на потолке. Солнечные лучи, не встречая на пути никакой поглощающей среды, ударяли прямо в алюминиевые бока кольца. Температура быстро повышалась и стала почти невыносимой. «Ох!» — вздохнул Борг. «Если так пойдет дальше, мы растаем». Спиртовый термометр показывал 8-10-9 градусов Фаренгейта. «Через несколько секунд мы уладим это», — успокаивал Хукер Роду. «Видите эти завернутые в сукно круги по стенам комнаты? Это наши охлаждающие приборы. Я только что их открыл». Температура стала быстро падать, и термометр показывал уже 7-10 градусов Фаренгейта. «Вы идеальнейший хозяин!» — воскликнула Рода. «Уж нет ли у вас в запасе содовой воды?» Хукер засмеялся. «Нет, об этом я позабыл. Могу предложить лишь стакан ледяной воды, если вам угодно». Хукер пробрался к охладителю воды, где под краном стоял кувшин. Он отвернул кран, но ничего не выливалось. «Что же мешает воде вытекать?» — спросила Рода. Хукер улыбался. «Очень просто. Нет силы тяжести». Он снял крышку с охладителя и наполнил кувшин, зачерпывая воду. Затем он поплыл обратно к Роде. «Я покажу вам опыт, какого никто еще не видал». Держа кувшин вверх дном, он ловко освободил его от воды, и она повисла в воздухе в виде пульсирующей прозрачной массы неправильной формы. Постепенно масса перестала биться и собралась в шар. «Вот что сделало поверхностное натяжение!» — воскликнул с восторгом Хукер. «Как необычайно!» — шептала Рода. Выгнувшись вперед, она приложила губы к плавающему шару и втянула большой глоток ледяной жидкости. «Самый гигиеничный способ питья», — заметила она, садясь обратно в свое кресло. «В сущности, это кресло для отдыха совершенно излишне, но без него я чувствую себя как картина без рамы», — прибавила она. «Сумасбродная обстановка», — заметила Тербери. «Мы должны быть очень осторожны, не то рискуем переломать себе все кости». «Надо только посидеть спокойно в течение часа», — ответил Хукер, «пока двигатель снова заработает, а пока я чувствую себя как детский воздушный шар». Внезапно Хукер заметил, что солнечное пятно на потолке несколько сдвинулось и обратил внимание Роды на это неожиданное явление. Они вернулись к окошку и нашли, что солнце не стояло уже под ними, но отошло значительно в сторону. Прикрывая глаза руками, они могли наблюдать светлый серп там, где раньше был под ними большой черный круг. Этот серп сиял синевато-белым светом и раз в 15 или 20 был шире диаметра Луны. Ни Рода, ни Хукер не могли удержаться от возгласа удивления, когда увидели огромную серебряную дугу Земли на черном фоне пространства. «Серп Земли!» — воскликнула Рода с удивлением. «Серп Земли!» — откликнулся Хукер. «Точное подобие новолуния. Я полагаю, мы должны назвать эту фазу новоземельем. Смотрите, вот вся линия Атлантического побережья, от мыса Горн до Гудзонова залива. Флорида и Мексиканский залив, Гренландия и область арктических льдов. Видите облачные валы над Атлантическим океаном и вдоль западного берега Южной Америки? Скорее приготовьте вашу камеру и вставьте телеобъектив». Камера висела на ремне у Роды через плечо. Спустя секунду объектив был переменен. С трудом удерживая равновесие, Рода начала манипуляции с камерой. «Я все еще», — жаловалась она, — «не могу твердо держать камеру. Отсутствие тяжести — неудобная вещь. Все кружится». С помощью Хукера она, наконец, твердо установила объектив против окошка. Пока Рода фотографировала, Хукер порхнул вверх к наблюдательной площадке, чтобы определить направление полета. К удивлению, он открыл, что медуза вышла из поля трубы. «Что-то неладно», — крикнул он Борку. «Мы уклонились от курса. Что случилось?» В то же время закричала Тербери, выплывая из комнаты ногами вперед. «Мы несемся, как слепые с закрытыми глазами. Смотрите, где солнце и где земля. Они должны быть почти на одной прямой с нами», ответил Борг со смущенным видом. «Тут впуталось какое-то новое влияние». «Мы потеряли медузу совсем», ответил Хукер. «Не могу сообразить, в чем дело. Нет сомнения, что мы оставили Землю, сохранив скорость, равную скорость ее вращения вокруг оси, плюс скорость ее движения вокруг Солнца и наша собственная скорость. Мне думалось, я все предвычислил, но, как видно, что-то проглядел. Эттербери, пустите машину с половинной скоростью. Я скажу, когда понадобится полная сила. Борг, нужно повернуть кольцо, чтобы снова направить аппарат на Медузу. Когда пойдем по верному направлению, мы выпрямим двигатель и понесемся вперед с полной скоростью. Готовы? Эттербери кинулся назад в комнату аккумуляторов, и почти тотчас же вновь зашумела динамо-машина. С включением динамо-машины вернулся и вес тел, но не в такой мере, чтобы стало удобно двигаться. «Ах!» — воскликнул Борг. «Хорошо чувствовать себя снова на ногах. Я устал летать, подобно бесплотным духам». По указаниям Хукера он повертывал рычаг до тех пор, пока «Медуза» вновь не попала в поле телескопа. Когда светило подошло к центру объектива, Хукер приказал дать полный ход. Шум механизма усилился, а вместе с тем заметно увеличился и вес тел. Полная сила двигателя снова увлекала аппарат к их отдаленной цели. Хукер спустился с наблюдательной площадки и занял место рядом с Родой у окошечка на полу. Очарованные красотой серпа Земли под ними, они почти не замечали, что он постепенно смещается. Внезапно серп совсем исчез из виду. «Мы не можем управлять кольцом!» — в отчаянии закричал Хукер. Где раньше видна была Земля, там теперь виднелся огромный диск полной Луны. В тот же момент Борг испустил крик ужаса. «Мы уклонились от пути!» Я смотрел через наблюдательное окно на Землю, и она вдруг исчезла. «Очевидно, кольцо перевернулось», — бормотал Хукер. «Наш курс меняется каждую секунду». В этот момент у двери появился Эттербери. «Пускать машины?» — спросил он. «Наш урановый цилиндр почти иссяк. Согласно указателю, израсходовано больше 70%. «Беда одна не приходит», — воскликнул хозяин кольца. «Мы несемся неизвестно куда, быть может, вокруг Луны. А наше топливо на исходе. Необходимо вставить свежий урановый цилиндр. Но произвести эту операцию в мировом пространстве — дело рискованное. Придется высадиться». «Высадиться? Но где же там?» — спросила Рода. «Конечно, на Луне. Она всего в 15 тысячах километров от нас. По-видимому, мы несемся прямо к ней. Поверните рычаг, Борг. Начнем медленно спускаться. Положение критическое, но я не вижу другого выхода. Мы можем разбиться, можем и не разбиться. Все зависит от того, удастся ли ослабить нашу скорость, прежде чем успеем спуститься. Как бы то ни было, нельзя терять ни минуты». Рода успела уже привыкнуть, правда, к сверхъестественным положениям, но идея Хукера высадиться на Луне казалась ей совершенно невыполнимой. Она много знала о Луне, могла перечислить ее горы и так называемые моря, но никогда не относилась к ней как к реальности. И когда Хукер предложил высадиться на Луне, она не могла овладеть этой мыслью. С Луной она связывала в детстве представление об уборке жатвы, соломенных снопах, свадьбах, зеленом сыре, человеке на Луне. Такова была Луна ее детства. Другая Луна была та, которую она знала в своей астрономической работе. Мертвый мир потухших кратеров, иссохших океанов. Мир, изрезанный странными светлыми бороздами и кольцевыми цирками, удаленный на много тысяч километров от Земли и имевший застывший, неизменный облик. Но это словно не была настоящая Луна. Подлинная Луна была старая знакомая. Она бросала свой желтый свет на унылые, покрытые листьями дорожки или выходила, как огромный красный фонарь, из блистающего темно-синего океана. «Луна!» — шептала Рода. «Да», — заметил Хукер. «Та Луна, что здесь направо вверху». Он взглянул вверх и нахмурил лоб. «Она должна была быть здесь. Происходит что-то странное. Правьте на Луну, Борг!» Авиатор нажал на рычаг, и Луна сразу выплыла наверху в поле зрения. Но какая Луна? Ее поперечник был раз в 20 больше привычного размера. Круглые кратеры ясно различались простым глазом. Ее физическое устройство с каждым моментом делалось все более и более отчетливым. «Но сможем ли мы высадиться?» — протестовала девушка, возвращаясь к их опасному положению. «Найдем ли подходящее место для высадки? Да и машина не управляется». «Мы должны спуститься», — сказал Хукер твердо. «Придется повернуть кольцо, чтобы высадиться верхней стороной вверх. Это, конечно, нелегкое дело, потому что мы должны остановить наши машины приблизительно в расстоянии 160 километров от лунной поверхности, а в настоящий момент скорость наша не меньше 16 километров в секунду. Но можно ли сейчас в пространстве повернуть кольцо? Это можно», наклоняя двигатель под его наибольшим углом. «Теперь сила притяжения действует на нас крайне слабо. Поэтому кольцо будет вращаться около своего центра инерции так, что подведет Луну под нас. Тогда мы выпрямим двигатель и пустим его полным ходом, чтобы скорость наша медленно уменьшалась. Как только дойдем до известного расстояния от Луны, мы уменьшим скорость кольца и начнем падать на Луну под действием ее притяжения. «А пробовали ли когда-либо выполнять этот поворотный маневр?» — спросила она. «Ни разу. Но мы должны его выполнить и сумеем сделать. Этербери, пускайте машину полным ходом, а Борг, приготовьтесь к повороту. Ухватитесь за веревки, Рода. Как только двигатель пойдет, наш вес восстановится». Рода бросила последний взгляд на Луну, сиявшую на темном фоне неба над ее головой, ухватилась за спасательные веревки и закрыла глаза. Кольцо задрожало в унисон с жужжанием машин. Борг отвел рычаг как можно дальше. Луч гелия шел с таким наклоном, что почти задевал внутреннюю поверхность кольца. Огромный аппарат медленно перевернулся в пространстве. Хукер приложил лицо к стеклу на полу, смотрел, как Луна скользила по его полю зрения. Когда Луна очутилась под ними, он приказал Борку выпрямить двигатель. Снова луч направился через центр кольца, и путники почувствовали давление пола на их ноги. Скучившись у окошка, пассажиры внимательно рассматривали огромный шар под ними. Диаметр его непрерывно увеличивался. Через 20 минут диск покрывал уже половину поля зрения. Еще через 10 минут его края вышли из поля телескопа. Кольцо спускалось прямо на Луну. Отвесно под ним лежал огромный круглый кратер Коперник, освещенный холодным светом. Блестящие полосы тянулись от его склонов. Внутри вала концентрично с ним возвышался меньший кратер, на дне которого сверкало несколько ярких точек. К югу расходились широкие серовато-желтые, словно покрытые лавой, равнины. Над видимой поверхностью Луны там и сям простирались континенты крайне неправильной формы. Их береговые линии были изрезаны самым причудливым образом, напоминая контуром норвежские и шведские берега. Кольцевые валы больших гор высились в обоих полушариях, северном и южном. Большая часть из них были, по-видимому, кратеры потухших вулканов, и каждый сиял своим цветом. Преобладающая окраска кратеров и морей или окружающих равнин казалась серой, смешанной с зеленой или коричневой. Но тут и там некоторые из них светились синеватым светом, а свет других был резко красный или зеленый. Видимая величина кратера Коперника непрерывно росла, и Хукер мог определить, что кольцо находится менее чем в 3,2 километра над этой горой. Лунная поверхность приближалась с ужасающей скоростью, и Хукера начинало брать сомнения, смогут ли они остановиться во время. «Если не сможем остановить кольца, мы погибнем», — сказал он. «Нам следовало перевернуть аппарат раньше. Теперь уже поздно что-либо предпринимать. Мы слишком близки к Луне, чтобы уклониться в сторону и пронестись мимо». Он посмотрел на часы. «Если двигатель разовьет полную силу и поддержит ее еще 5 минут, мы будем спасены». Он поспешил в машинное отделение. «Этербери, прибавьте ход». Инженер взглянул на него со страхом. «Мы достигли предела. Индукторы накалились». С чувством беспомощности Хукер возвратился к Роде. Она лежала на полу. Ее лицо было прижато к стеклу. Ученый нагнулся к ней, и она прильнула к нему, как испуганный ребенок. Оба с тревогой смотрели вниз через окошко. Желтая поверхность Луны, сверкая, как груда алмазов, неслась к ним навстречу. Через несколько секунд Хукер отвернулся от стекла. «Все кончено. Прощайте, Борг». Борг, неподвижный у рычага, не отвечал. «Мы идем тише!» — закричала внезапно Рода. «Смотрите на кратер под нами. Он больше не увеличивается». «Вы правы!» — крикнул Хукер в восторге. «Мы парим! Есть надежда спуститься! Борг, выключите машину!» «Есть!» — ответил Борг, выключая реостат. Кольцо висело над обширной скалистой равниной. Мелкие кратеры покрывали ее, как кусты. Она была изборождена трещинами и щетинилась зубчатыми гребнями и пиками. В солнечном сиянии равнина казалась ослепительно белой, словно снежной. Нельзя было смотреть на нее без боли, и Рода принуждена была отвернуться. Кольцо медленно падало к поверхности равнины. Прямо внизу виднелся лесок зубцов. «Держитесь дальше от него!» — закричал Хукер. «Если мы спустимся тут, мы посадим кольцо на один из этих зубцов. Вон там хорошее место. Круглое ровное пятно, немного левее». «Положитесь на меня!» — весело отвечал Борг, наклоняя двигатель. Почва медленно скользила в сторону, и вскоре кольцо уже было вне опасности, над гладким местечком, которое словно было приготовлено для спуска. Ближе и ближе поднималась к ним лунная равнина. Луч гелия теперь ударял прямо в поверхность Луны и поднимал большие облака белого тумана. Кольцо спускалось, и туман совершенно окутал его. Ничего уже не было видно. Путешественники находились не больше как в 200 футах над поверхностью. Внизу и над ними крутились облака белой пыли. Стоя на цыпочках, они крепко ухватились за спасательные веревки. Казалось, прошли века. Вдруг кольцо ударилось с таким шумом, словно большой молот обрушился на котел. Но сотрясение против ожидания было слабое. «Прибыли!» — объявил Борг с улыбкой. «Станция Луна. Всем выходить!»